10 февраля 2017 года, 10:25, Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации. Присутствует президент Российской Федерации Путин, представитель администрации президента при ГНКЦ «Позитрон» Одинцов, министр обороны Шойгу, командующий экспедиционным корпусом генерал-полковник Шаманов, аналитическая группа капитан СВР Князев и полковник ГРУ Амелин. Президент вошел в комнату для совещаний своей обычной бодрой походкой. «Ну-с, коллеги», — сказал он, располагаясь во главе стола. «Кто первый?» Ответом ему была тишина. Никто не рвался докладывать первым. Путин взглядом обвел присутствующих и остановился на полковнике Одинцове. «Тогда сделаем так», — сказал он. «Если добровольцев среди вас нет, то начнем с самого начала. Павел Павлович, пожалуйста, кратенько доложите нам о состоянии дел в уверенной вам епархии». «Значит так, товарищи», — сказал полковник Одинцов, раскрывая свою папку. «На настоящий момент точно локализованы площадки, расположенные в 1844, в 1680, в 1395, 936 и 175 годах нашей эры. На всех этих площадках была проведена пешая войсковая разведка, захват языков или опрос местного населения. Перспективными для проведения операции обеспечения признаны площадки 1680 и 1395 годов. При этом с местными крымскими властями в 1395 году, именуемыми князством Феодора, установлен дипломатический контакт и с санкцией руководства страны подписан договор о дружбе и сотрудничестве. С целью недопущения распыления усилий площадки 1844, 936 и 175 годов решено оставить в резерве для дальнейшего проведения операций малой интенсивности. Проведена разведка и локализация астрономическим методом площадок, расположенных между началом нашей эры и завершением ледникового периода. Никаких признаков местной цивилизации на площадках 975, 3035, 6419 и 11977 годов до нашей эры не выявлено, и с местным населением исследовательские группы в контакт не вступали. На площадке 6419 года полуостров Крым покрыт широколистыми лесами, а на площадке 11977 года Крым – остров. Уровень Черного моря примерно на 30 метров выше, чем в наши дни, и вода в нем пресная. Вчера утром нашей мобильной установке не хватило мощности для того, чтобы протолкнуть исследовательскую аппаратуру на площадку, лежащую предположительно на уровне в 20-25 тысяч лет назад. Там холодно, идет снег. Предположительно, это время последнего ледникового максимума. Кроме того, подготовлена, смонтирована и опробована полустационарная установка для работы в Кремле и еще два мобильных портала на выезд. У меня все. «Очень хорошо, коллега Одинцов», — сказал президент. «Действительно, коротко и по существу. Теперь давайте перейдем к операции обеспечения». План операции обеспечения сейчас дорабатывается с учетом данных, поступающих непосредственно с указанных площадок, ответил полковник Одинцов и посмотрел на генерала Шаманова. Владимир Анатольевич может доложить вам об этом более конкретно. Сказал Шаманов. Войска бывшей 41-й армии прибыли в район проведения операции в 1680 году и сосредоточены в исходных районах. 32-я отдельная мотострелковая бригада, имеющая на вооружении 41 танк Т-72, 130 БТР-80, 18 установок РСЗО «Град», 36 САУ-2С3 «Акация» и 12 орудий ПТО МТ-12 «Рапира», временно дислоцировано в Бахчисарае, в резервном казарменном фонде, предназначенном для войск, перебрасываемых в Крым в случае осложнения обстановки. Боевая техника исправна и на ходу. Подготовка личного состава хорошая. 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, имеющая на вооружении 41 танк Т-72, 130 БМП-1, 18 установок РСЗО «Град», 36 САУ-2С3 «Акация», 12 орудий ПТО МТ-12 «Рапира», выгружено и временно дислоцировано в окрестностях Таганрога. 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, имеющая на вооружении 41 танк Т-72, 130 БТР-80, 18 установок РСЗО «Град», 36 САУ-2С3 «Акация», 12 орудий ПТО МТ-12 «Рапира», выгружено и временно дислоцировано в окрестностях города Каменск-Шахтинск. Все части сосредоточены на исходных позициях, имеют полную заправку горючим, боекомплект и готовы к выполнению задания. Нужен только приказ. По плану операции обеспечения 1680 года 32-я бригада зачищает от противника Крым, а 35-я и 74-я – правый берег Дона и Северского Донца, обеспечивая условия для дальнейшего развертывания тренировочных лагерей. По плану операции крымско-татарские и ногайские кочевья должны быть вытеснены на правобережье Днепра или левобережье Дона. Границы операции определяются по нижнему течению Днепра до впадения в него реки Самара, по самой реке Самара, далее по Северскому Донцу и нижнему течению Дона. Линия соприкосновения с Московским царством того времени должна пролегать по рекам Самара и Северский Донец. В связи с имеющимися у нас новыми техническими возможностями есть предложение не использовать при штурме укрепленных пунктов артиллерию, а выводить боевые подразделения непосредственно внутрь вражеских укреплений, что приведет к минимизации разрушений и случайных жертв среди мирного населения. Не принимающие участие в операции обеспечения части ракетно-артиллерийского усиления, 119-я ракетная бригада, 232-я реактивная артиллерийская бригада, 120-я гвардейская артиллерийская бригада, 61-я зенитно-ракетная бригада, 35-я бригада управления, перебрасываемые в последнюю очередь, в настоящий момент находятся в пути следования или на разгрузке в окрестностях Ростова-на-Дону. Все указанные части планируется использовать исключительно в ходе операции «Гроза плюс», но перед этим они нуждаются в переформировании, перевооружении или пополнении техникой. В ходе подготовки к основной операции считаю необходимым: первое, перевооружить 119-ю ракетную бригаду на установке «Искандер-К». Второе, довести численность установок РСЗО «Ураган» в 232-й реактивной артиллерийской бригаде до 48 единиц. Третье, доукомплектовать 120-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду ствольными орудиями большой мощности в составе трех дивизионов орудий МСТА-Б и САУ-МСТА-С и одного дивизиона САУ-ПИОН, предварительно выделив из ее состава отдельную ракетно-артиллерийскую бригаду ПТО, укомплектованную орудиями ПТО МТ-12 «Рапира» и самоходами ПУ «Штурм-С». «Хорошо, Владимир Анатольевич», — кивнул президент. «Начало операции обеспечения я санкционирую. Начинайте с Богом. Только уж постарайтесь без эксцессов. Если возникнут сложности с вытеснением, то обращайтесь в МЧС. В случае необходимости они помогут вам организовать лагеря для перемещенных лиц». «Так точно, товарищ президент», — кивнул Шаманов. «Сделаем». Путин обвел присутствующих внимательным взглядом. «Теперь, коллеги, — сказал он, — Давайте вернемся к нашей главной теме. Хотелось бы услышать анализ о состоянии Красной Армии в предвоенный период. Никакой пропаганды, только сухие цифры и факты. Владимир Владимирович, кивнул министр обороны, о состоянии Красной Армии в предвоенный период и степени ее готовности к войне вам доложит полковник ГРУ Омелин. Полковник разложил перед собой бумаги и поднял взгляд на президента. Получив разрешение, он начал свой доклад. «С одной стороны, — сказал он, — в предвоенный период много было сделано для усиления армии. Именно в течение 1938-39 годов были спроектированы, а в 1940-41 годах запущены в серию танки Т-34 и КВ, самолеты МиГ-1, ЛАГ-1, Як-1, П-2, Ил-2, Су-2. Также можно считать злонамеренной ложью измышления Резуна Суворова об уничтожении в предвоенный период укрепрайонов, выстроенных вдоль старой советско-польской границы. На этом положительные моменты заканчиваются и начинаются отрицательные. Причиной быстрого прорыва старой линии укреплений стало то, что, как ни печально, эти фортификационные сооружения с начала войны оказались незанятыми войсками. По какому-то странному, необъяснимому совпадению, с начала войны второй стратегический эшелон Красной Армии не занял укрепрайоны на линии Сталина, а двинулся пешим порядком. Транспорт и конский состав так и не удалось мобилизовать вовремя, навстречу немецким танкам. Это, кстати, не единственная странность, требующая оценки не с точки зрения военных специалистов, а со стороны сотрудников госбезопасности. Без войск так называемого полевого заполнения, а попросту говоря, обычной пехоты, гарнизоны советских дотов становились легкой добычей немецких штурмовых групп, саперов и огнеметчиков. Кроме того, есть сведения, правда непроверенные, о применении вермахтом отравляющих веществ при прорыве УРов. Новая техника, массово поступающая в войска перед самой войной, к ее началу еще не была освоена личным составом танковых и авиационных частей. Управление 25-тонным Т-34 или 40-тонным КВ довольно сильно отличалось от управления 11-тонным БТ-5 или 8-тонным Т-26, что затрудняло освоение техники личным составом и увеличивало аварийность, чего любой командир части боялся как огня. Привыкшие на легкой технике рвать с места на третьей передаче, механики-водители как спички жгли фрикционы. Не лучше было и с техническим обслуживанием новой техники с дизельными двигателями. Был случай, когда в одной танковой части запороли двигатели на целой роте новеньких 34-х только из-за того, что техники по ошибке заправили их не соляром, а бензином. Кроме того, новая техника была еще откровенно несовершенной, можно сказать, сырой, с низким ресурсом и надежностью. Но основной ахиллесовой пятой РККА был ее командный состав мирного времени, особенно часть высшего генералитета. Конфигурация размещения войск в предвоенный период не годилась не только для отражения внезапного удара вермахта, но также была непригодна для нанесения первого удара по Третьему рейху, в чем Сталина обвинял все тот же Резун Суворов. Такое впечатление, что товарищи генералы так и не поняли, что на той стороне границы им противостоит уже не армия панской Польши образца 20-го года, а германский вермахт образца года 41-го. Не увидеть признаки подготовки немецких войск к агрессии мог только слепой военачальник. Ну или глухой, который совершенно не слышит или же не хочет слышать донесений своей разведки. В результате на всем протяжении советско-германской границы от Львовского выступа до Балтийского побережья вермахт имел более чем двукратное превосходство над первым стратегическим эшелоном РКК. На будущем направлении действия немецких танковых групп это превосходство было доведено до десятикратного, а за счет того, что советские войска в приграничной полосе были еще и растянуты в глубину, то 22 июня 1941 года очень часто было так, что рота РКК противостояла наступающей на этом участке дивизии вермахта. Таким образом, противник получил решающие локальные преимущества на направлении главного удара и возможность разгромить приграничные соединения Красной Армии по частям. Отдельно надо остановиться на действиях мехкорпусов Красной Армии на начальном этапе войны. И суть тут даже не в устаревшей или несовершенной технике. Суть в том, что с первого же дня с этими соединениями началась непонятная для профессионала чехарда. Из состава соединений выдергивались не только дивизии или полки, но даже отдельные батальоны и роты. Приказы и директивы ставки и в предвоенный период, и на начальном этапе войны выполнялись командующими округами, а потом и фронтами с точностью до наоборот. Например, после директивы от 18 июня о приведении войск приграничных округов в повышенную боеготовность в Прибалтийском округе с самолетов-истребителей сняли вооружение, разрядили патронные ленты, в стрелковых частях оставили на руках у бойцов по 10 патронов на винтовку, а в артиллерийских частях по 12 снарядов на орудие. В Западном военном округе до войск не были доведены ни директива от 18 июня, ни знаменитая директива от 21 июня. Виновником этого было не НКВД. Входившие в состав этой структуры пограничники были готовы к немецкой агрессии и имели приказ своего наркома с 20 по 23 июня исключительно личному составу ночевать не в казармах, а в оборудованных еще в мае 41 года окопах и блиндажах. По большей части потери материальной части в автобронетанковых и авиационных частях в РКК были не боевыми и могли бы проходить по статье «Техника, оставленная врагу по причине технических неисправностей и отсутствия горюче-смазочных материалов». Целые авиадивизии и механизированные корпуса выходили из-под удара маневром на 500-600 километров в направлении собственного тыла. Например, таким маневром на Юго-Западном фронте отметился 4-й мехкорпус под командованием небезызвестного генерала Власова. А на Западном фронте маневром в глубину вышла из-под удара противника 10-я смешанная авиадивизия полковника Белова. По отчетам немецких очевидцев, большую часть уничтоженных на земле самолетов этой дивизии они обнаружили на аэродромах во вполне ремонтопригодном состоянии. Да что там дивизии и корпуса? На Юго-Западном фронте командармы Музыченко и Понеделин вывели из-под удара прямиком в Уманский котел целых две армии, 6-ю и 12-ю. В то же время другие части РКК сражались буквально за каждую пять земли, отходя с боем с рубежа на рубеж. Только благодаря их жертвенному мужеству вермахт вышел к Москве не к концу августа, а к концу октября, и блицкриг потерпел крах. Полковник положил на стол перед Путиным пухлую папку, битком набитую бумагами. «Товарищ президент, вот тут собранные мною данные, подтверждающие тезисы моего доклада». «В рядах РККА, — продолжил Одинцов, — необходимо навести элементарный порядок, попутно избавляясь от разгильдяев и прямых предателей. Пусть мне теперь никто не рассказывает про кровавые репрессии в армии, ибо таким людям нет и не будет прощения, а нанесенный ими урон оказался непоправимым. Затем я передаю слово капитану Князеву, ибо дальнейшее — это его епархия, а мне, простите, дальше лучше заниматься немецкими комрадами. Привычнее, да и вообще можно в средствах не церемониться. «Спасибо за информацию, Вячеслав Сергеевич», — кивнул президент. «Мы учтем ваши пожелания. Слушаю вас, Александр Павлович». И вот здесь капитан Князев пододвинул к президенту стопку сколотых степлером листов бумаги. «Тут, так сказать, черный список всех старших командиров РККА, попавших под подозрение в государственной измене, преступной некомпетентности и вопиющей халатности, начиная от наркома обороны Тимошенко, начальника ГАУ маршала Кулика, командующих округами Кузнецова, Павлова, Кирпоноса, командующего Черноморским флотом адмирала Октябрьского, замминистра авиационной промышленности Яковлева и вплоть до уровня командующих стрелковых и механизированных корпусов. Дальнейшую работу необходимо проводить уже на месте, так сказать, причем к плечу с местными кадрами». «Вот еще что!» Капитан Князев положил на стол перед Путиным еще одну стопку бумаги. «Тут перечень советских командиров, как прославленных и известных, так и безвременно погибших или попавших в плен в первые месяцы войны, на которых можно реально опереться при отражении агрессии фашистской Германии. Как говорится, всем сестрам по серьгам». Президент обвел взглядом всех присутствующих. «Коллеги, еще раз один и самый важный вопрос. Сможет ли СССР справиться с фашистской Германией, если наша помощь сведется к военно-техническому сотрудничеству и информационной поддержке без прямого военного вмешательства?» «Нет», — сразу ответил полковник Амелин, «даже если устранить из командного состава всех трусов и изменников, то армия, не имеющая боевого опыта, а самое главное уверенности в своих силах, обязательно потерпит поражение в приграничном сражении и вступит как минимум на рубеж Днепра и Западной Двины. Если взять и просто вооружить советские мехкорпуса образца 1941 года танками Т-72, то даже их они оставят на поле боя из-за отсутствия топлива и боеприпасов. Все будет так же, как в нашем прошлом. Они оставляли новенькие Т-34 и КВ. Потом, конечно, набравшись боевого опыта и уверенности в себе, Красная Армия пойдет вперед. Но в любом случае, без нашего непосредственного вмешательства, ожидаемая продолжительность войны составит примерно 2 года. А безвозвратные потери около 10-15 миллионов человек. «Товарищ президент, я согласен с полковником Амелиным», — добавил капитан Князев. «Если рядом будет кто-то, кто скажет «делай как я», и мы их порвем, то моральный настрой в частях РККА будет совсем иным, чем он был в нашей истории. Потом, по мере роста боевого опыта, эти подпорки можно будет потихоньку убрать. А пока ахиллесовой пятой РККА являются разведка, управление, связь, взаимодействие с соседями и между родами войск». «Владимир Анатольевич», — обратился Путин к генералу Шаманову, — «а вы что скажете?» «Товарищи полностью правы», — кивнул генерал. «В нашем прошлом Красная Армия набирала боевой опыт целых 2 года, до Курской дуги. И потому не стоит пускать этот процесс на самотек. Ну, что же касается предварительной общей численности экспедиционного корпуса, то это примерно 50 тысяч солдат и офицеров, 1000 танков Т-72Б, 3000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров всех типов, 750 самоходных орудий калибра 122, 152, 203 мм. 250 противотанковых орудий, 450 зенитных самоходных установок, 500 минометов калибра 120 мм, 750 реактивных систем залпового огня типа «Град», «Ураган» и «Смерч», около 2000 грузовых автомобилей типа «Урал», «КРАЗ», «ЗИЛ» или «КамАЗ». Но в то же время наше участие в той войне может не ограничиться одним лишь экспедиционным корпусом, мы можем предложить товарищу Сталину полностью оснастить и обучить личный состав трех ударных армий, созданных по образу и подобию немецких танковых групп. Каждая ударная армия будет состоять из двух механизированных и одного мотострелкового корпусов. Механизированный корпус после завершения 9-месячного обучения и боевого слаживания будет состоять из 22 тысяч бойцов, 150 танков Т-72Б, 470 танков Т-55, 360 бронетранспортеров, 150 БРДМ-2, 840 БМП-1-342 самоходных и 108 буксируемых орудий калибров 122 и 152 мм, 72 противотанковых орудий «Рапира», 126 РСЗО «Град», 168 120-мм минометов, 250 ЗСУ и примерно 1500 грузовых машин. Мотострелковый корпус будет иметь в 1,5 раза большую численность личного состава, чем мехкорпус, но при этом в нем не будет танков. Артиллерия будет исключительно буксируемая, а для переброски пехоты будут использоваться только бронетранспортеры устаревших моделей БТР-60 и БТР-70. Задачей мотострелкового корпуса будут действия во втором эшелоне ударной армии, обеспечение коммуникаций, ликвидация мелких групп окруженного противника, заполнение промежутков между наступающими механизированными и отстающими от них стрелковыми частями и соединениями. После того, как экспедиционный корпус вместе с пограничными частями РКК свяжет боем и блокирует в котлах немецкие танковые группы, ударные армии, простите за тавтологию, нанесут удар на всю глубину стратегического развертывания немецких войск, имея своей задачей на первом этапе выйти на Одер в верхнем, среднем и нижнем течении и захватить плацдармы на его левом берегу. Дальше следует оперативная пауза, определяемая необходимостью подвоза топлива и боеприпасов, а также подтягивания линейных частей Красной армии из состава второго стратегического эшелона. В это время части первого стратегического эшелона совместно с экспедиционным корпусом завершают ликвидацию окруженных в приграничье немецких армий. Я думаю, что с тех советских территорий, куда им было бы позволено прорваться, необходимо убрать все мирное население и, самое главное, все запасы топлива, продовольствия и прочего материального имущества. Это ускорит капитуляцию окруженных частей и сбережет немало жизней с обеих сторон. В конце концов, в следующей фазе мировой войны немецкие солдаты могут понадобиться товарищу Сталину в боях против англичан. «Вы уверены, что ему, то есть нам, понадобится воевать с Англией?» — быстро спросил президент. «Если стратегическая цель всей операции заключается в недопущении окружения СССР американскими базами и достижении военного и экономического паритета США», вместо Шаманова ответил президенту министр обороны Шойгу, «то тогда разгром Британии и оккупация ее метрополии являются необходимым условием успеха. При этом не все британское наследство достанется СССР. Канада и Австралия отойдут под контроль США, что на первое время заткнет рот американским политикам, поскольку если рот занят жеванием жирного куска, то кричать несколько неудобно. Ну а потом им будет уже поздно что-либо делать, и тот мир станет действительно биполярным. Посмотрим, что смогут сделать США без европейских колоний, Бреттон-Вудской системы и своей ручной ООН. Если же мы просто сходим погулять, то тогда и в том мире неизбежно повторится наша история с холодной войной, разрядкой, перестройкой и прочими прелестями. «Понятно», — сказал президент Путин. «Я, в принципе, тоже не против, чтобы посадить дядю Сэма на диету. Теперь дело осталось за главным — уговорить товарища Сталина оплатить весь этот банкет. В первую очередь, необходимо убедить его в том, что нападение Гитлера на СССР неизбежно». «Товарищ президент», — поднял руку полковник Амелин, «на основании изученных мной архивных документов я ответственно заявляю, что руководство СССР и без нас не питало никаких иллюзий насчет германского миролюбия. Байка «Сталин не верил в скорое начало войны» была запущена после его смерти Хрущевым и теми из генералов, кто действительно не верил в это нападение и наломал из-за этого немало дров. В частности, начальник генерального штаба Жуков считал, что наша очередь наступит только после Англии. «Пока будем готовиться, и главное не спугнуть Алоизыча», — коротко заметил капитан Князев. «А то 22 июня наступит, а он не нападет. И вид у нас тогда перед товарищем Сталиным будет до предела идиотский». «Спасибо, коллеги», — подвел итог президент. «Идиотский вид, особенно перед товарищем Сталиным, для нас недопустим. Поэтому делать все будем тщательно и аккуратно. Все свободны. Как только все будет готово к переговорам, я вас извещу». Все встали и, собрав бумаги, начали покидать помещение. И в этот самый момент президент в стиле папы Мюллера из 17 мгновений весны окликнул капитана Князева. «А вас, Александр Павлович, я попрошу остаться. Есть, знаете ли, у меня к вам философский разговор о товарище Сталине и о сути тогдашнего и современного сталинизма».